Рассказы, принесенные Кротовым, на сей раз он, вопреки обыкновению, тут же забрал из отдела прозы и прочитал сам. Потом, не высказав своего мнения, вернул в отдел, чтобы рукопись шла своим чередом. Неделю спустя, все это время он вспоминал о прочитанных рассказах, радуясь тому, что автор не обманул ожиданий, Василий Федорович как бы невзначай спросил у заведующего прозой: «Илья Евгеньевич, там была, помнится, небольшая рукопись одного из молодых, два рассказика «Подари мне собаку» и второй, как же его...» «А, помню, Вадима Кротова. Знаю, он и раньше нам приносил. Успели уже прочитать? Как вам показалось?» «А что? Неплохо. Парень не без способностей. Уже свой голос прорезывается», — сказал зав. отделом. «Все это, правда, довольно камерно, но, в общем...» «Но это не беда, что камерно. Не всем же громыхать медью. Вы знаете что? Вы дайте-ка это какому-нибудь благожелательному рецензенту, а потом я доложу главному. По-моему, пора парня печатать. Это, кстати, и уверенность ему придаст, а то ведь камерность, она порой от некоторой неуверенности. Вообще, молодых надо смелее на старт. Вот и постановление было по этому поводу». Рецензент и впрямь оказался благожелательный, отметил своеобразие авторской манеры, хороший, хотя и без особых находок, язык, даже за камерность похвалил, назвав ее задушевным лиризмом. «Ну что, будем ставить в номер?» — спросил Илья Евгеньевич, огласив рецензию на летучке. «Что ж, если в отделе нет других мнений...» «Рассказы хорошие», — поддержал Виктор Валентинович. «Надо печатать». «Добро», — согласился Василий Федорович. «В 12-й номер, я думаю, как раз подойдет. Пригласите тогда автора, надо его порадовать. И, кстати, пусть еще подумает, может, захочет там что подработать. Время пока есть. Анна Сергеевна, вы тогда бросьте Кротову открыточку», — обратился Илья Евгеньевич к заведующей редакции. «Пусть зайдет. Или позвоните, если телефон оставил». «Нет, погодите пока», — сказал вдруг Василий Федорович. «Послезавтра главный приезжает. Дадим-ка ему взглянуть начальственным оком, чтобы уж потом никаких осечек. Днем раньше, днем позже». «Да не станет он их читать. Был бы там роман, ну, повесть хотя бы, а то пара рассказиков». Виктор Валентинович махнул рукой. «Все равно скажет, некогда мне, сами-сами решайте». Он так похоже передразнил скороговорку главного, что все рассмеялись. «Вот тогда сами и решим», — заупрямился обычно покладистый Василий Федорович. «А то, знаете, как бывает, поспешишь, людей насмешишь». На то мы порешили. Главный приехал из Москвы через 2 дня, сильно не в духе. На совещании журнал покритиковали за мелкотемье. С опубликованной в первом номере повестью известного поэта они и в самом деле дали промашку. Повесть была как повесть, но явно не годилась для того, чтобы открыть ею год. «Так вот всегда с этими маститами», — сокрушенно подумал Василий Федорович. «А попробуй заверни рукопись, криков и обид не оберешься. И что его на прозу тянет? Писал бы и дальше свои вирши». «Ну, повесть, ладно», — сказал он, — «это мы не доглядели. Но ведь вроде остальной материал за минувший год не вызывал критики. Не ругали ведь? Но и не хвалили. Безликим, говорят, у вас журнал становится, аморфным каким-то. А это ведь все-таки периодика. Побольше надо боевитости, актуальности. В жизнь, говорят, надо смелее вторгаться, а не всякие там, понимаете, ахи и охи расписывать. Надо, говорят, решительнее бороться с мелкотемьем. Современность, сегодняшний день, задачи сегодняшнего дня — вот главное. Словом, в таком плане». «А что вы сказали?» «А что я мог сказать? Учтем критику, — сказал, — сделаем выводы. Работу будем перестраивать». «Ясно», — вздохнул Василий Федорович. Выходя от главного, он вспомнил, что так и не сказал про кротовские рассказы. Вспомнил и сам озлился. Еще Кротова тут не хватает с его задушевным лиризмом. У себя в кабинете он посидел за столом, барабаня пальцами и глядя в ростепельную муть за окном. Потом достал записную книжку и стал листать. Перебрав несколько страничек, вздохнул и придвинул телефон. «Иван Алексеевич», — сказал он, когда в трубке ответили, — «тут понимаешь, какое дело. Ты сейчас не перегружен? Под завязку говоришь? Ну, ничего, раздвинешь там, что не самое срочное. Тут, понимаешь, 2 рассказа надо отрецензировать. Рассказы неплохие, но мы их сейчас взять не можем. Надо как-то обосновать. Но только тактично, понимаешь, чтобы автор не обиделся. Автор хороший, перспективный. Мы вообще на него рассчитываем. Что? Нет, ты не знаешь. Не думаю, говорю. Из новых он. Так вот, понимаешь, пишет неплохо, но пока больно камерно. А ведь что такое камерность? По сути, нехватка какой-то гражданственности, самоустранения. Да, да. Вот это и хорошо бы подчеркнуть. Знаешь, я очень буду признателен. А работы там всего ничего. Прочесть, написать отзыв на пару страничек. Ну, спасибо. Рассказы тебе занесут. Попрошу девочек из корректорской. Там одна по соседству с тобой живет. А то и сам заходи, покалякаем. И если есть что нового, приноси, почитаем. А вось и тиснем.